Да, если попадем в вечность с родными и близкими, это будет радость, это будет любовь, это будет все. Но если кто-то останется вне, то эти чувства мучить не будут. Иначе не исполнится Писание, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Вот почему я взял сегодня этот текст Писания и немножко оттенил вот эту мысль, потому что я слышал такие рассуждения. Но это просто дьявол обманывает, и все. Чтобы не было молитв, чтобы не было заступнических ходатайств и молитв перед Господом. Что? Ну, раз говорят, они не спасут, то и мне не надо. Но во всяком случае, это не совсем разумное рассуждение, не совсем разумное решение. Оно ничего не поменяет ни для кого. Ну, и я уже сейчас буду начинать восьмую главу читать. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Вот здесь же последняя седьмая печать. Помните, я еще раз сегодня напомню, вот эту книга планов Божиих, эту книгу, которая была дана в руки Иисусу Христу, по которой Он должен был совершать работу впоследствии. Эту книгу. И что еще надо понять? Что в Откровении не всегда, допустим, по главам и действия следуют такой последовательности. Очень часто бывает так. Одна глава ключевая, а следующие две раскрывают первую эту одну. И потом приходится с одной главы перескакивать на другую, потому что там написано об одном и том же. Но здесь просто канва назначена. А там уже расшифровка идет несколько глав. Поэтому просто это не совсем правильно, когда думают, что все так по порядочку и есть. Ничего по порядочку нету. И вы после увидите, когда мы будем читать. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. Я на это обращал внимание в прошлый раз. Я об этом говорил не раз. Вот эти трубы – это уже призыв к действию. Помните, Моисею было сказано, сделай себе две чеканные трубы. И когда вы трубы будут трубить, то я вас прошу различать, что они трубят, и вы должны будете действовать. Вот книга – это читать, узнавать, что надо делать. А труба – это призыв к действию. Вы помните, я еще напомню сегодня, говорит, и пошлет ангелов своих. Дальше что написано? С трубою громогласною. И соберут избранных его от четырех ветров земли, от края небес до края их. И вот эти уже стоят семь ангелов, которые имеют семь труб. И пришел иный ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Смотрите, все сделано. Обратите внимание вот на одну очень важную мысль, которая здесь открывается. Все готово. Христос принял власть и силу, которую Он оставил. Он, когда шел на землю, оставил на небе. Взял все планы, судьбу народа в свои руки, вот этой книги. Снята седьмая печать, все прочитано, все понятно. Стоять семь ангелов. Но что еще надо было? Надо было бы, чтобы были принесены молитвы святых. Вот насколько важными оказываются наши молитвы пред лицом Господним. Все сделано, но нужны молитвы, нужны просьбы. И потом, точно, самый такой ценный труд, хотя вообще, как мне сегодня оценить, что ценно и что не ценно? Наверное, все, что делает Бог, ценно. Но я просто хочу показать, что иногда вот незаметная работа, она бывает ценнее, чем та, которая перед всеми делается. А уже молитвенный труд, он, как правило, проходит где-то там вдали, где никто не видит. Вы не будете молиться здесь, допустим, 6-7 часов. Ну, сколько у нас молитва? 10-15 минут, это, ой, говорит, молились, аж 20 минут помолились. Такой подвиг, а уже еще час помолились. Тут уже надо, как говорят сегодня, в книгу рекордов Гиннесса занести, что барановичи целый час молились. Но мы так не говорим. Но я просто понимаю, вот, насколько оно трудно оказывается. А что тут такого молиться? Стал домолись, а оказывается не так просто. Проговорить, пробеседовать, прообсуждать вопросы, и полдня часто не хватает. А вот помолиться полдня, о, тут уже не так-то просто все. Но как раз-то это есть фундамент, который закладывается для успеха всякого дела. Можно где-то бежать, делать, стараться, говорить. Но если не будет вымолено вначале, то будет очень маленький эффект. Сказать, что их совсем не будет, все-таки, если будете проповедовать, люди будут слушать Слово Господне. Но оно не будет иметь такой силы и не будет иметь такой глубины, которой оно является тогда, когда то вымолено все. Когда то сделано основательно, когда фундамент положен молитвенный. Почему это так? Я помню однажды одно свидетельство. Я просто хочу обратить на это внимание сегодня. Я не думаю, что вы этого не знаете, но вполне возможно, где-то просто затушевалось со временем. Когда-то Господь, когда учил одну из сестер, Он сказал одну такую вещь интересную. Он говорит, молись за этого человека. Когда ты за него молишься, то Дух Святой в особой мере действует на его сердце. Он начинает рассуждать, что это за люди, а что это за вера, а что это, а может, стоит подумать над этим. Когда, говорит, ты прекращаешь молиться, то Дух Святой продолжает действовать по им молитвам, но уже не в той силе, когда непосредственно идет молитва за этого человека. Вот, вы поняли разницу, что я сказал? Вот когда непосредственно идет молитва, очень сильное действие Духа Святого. Как только я перестал молиться или вы, то по этой молитве Дух Святой продолжает работу, но уже не в такой силе, как непосредственно идет молитва за человека. И поэтому я думаю, если бы вы хотя бы один раз в нашей жизни исполнили одно повеление Господне или совет Господень, он заключается в чем? А Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Вот вам, пожалуйста, интенсивность вопиющих. Это не просто шепчущих. Это просто это вопль. И для Бога и это имеет значение огромное. И сколько времени? День и ночь. И, наверное, если взять вот это за образец, а это не условный язык. И я просто напомню о том, о чем вы читали неоднократно. Обычно сильное пробуждение где-то в каких-то странах, в частности в Англии, происходили только тогда, когда кому-то Господь ложил на сердце, заходил где-то в сарай и говорит, двое суток непрестанно молился, не вылазишь ты оттуда. И прошло короткое время, и вспыхнуло пробуждением Англия вся. Но это была молитва, вот так, как написано, вопиющих к Нему день и ночь. И, наверное, если взять за образец вот такую молитву и такое повеление, то, наверное, никто из нас еще ни разу и не молился так, как надо. Вот только стонали, что Бог не слышит, Бог не хочет, Бог не знает, Бог не любит. Я молюсь, а Он не отвечает. Правда, кто-то может назвать это фанатизмом, но, знаете, фанатизм – это тогда, когда мы сами не знаем, что утверждаем и куда стремимся. А когда мы знаем, что делаем, то это уже никакой это не фанатизм. Это преданность называется, называется жертвенность, а не фанатизм. Хотя фанатики тоже часто жертвуют. Одно с другим связано. Поэтому я просто не хотел бы, чтобы мы сегодня, ну, прошли мимо вот этого факта. Молиться, молись, молись, молись. А сколько? Как сколько, говорю? День и ночь. Я не раз вспоминаю одну из сестер, даже уже не буду называть с области какой, говорю. А я молюсь. Да я ей отвечаю, ты уже ни разу не молилась так, как надо. И говорю ей, как надо молиться. А нам в церкви сказали, зачем много молиться? Что Бог не знает. Сказал пару слов и верю, что Бог слышит. Я говорю, ну то и верь, чего ж ты не веришь? Говорю, так не получается. А, говорю, не получается. Ну, значит, надо поменять что-то, раз не получается. А так, а что ты звонишь? Ну то верь, да и еще раз тебе так сказали. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на нашу молитвенную жизнь, братья и сестры. Я не хочу сказать, что ее нету. Я не хочу сказать, что мы не молимся. Но я хочу сказать, наверное, может быть, кто-то и молился так. Наверное, не молились так, как надо, ни разу. Вот было нечто похожее. И плакали, и все, но... И я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил их на золотой жертвенник, который перед престолом. Смотри, здесь отмечено. С одной стороны, вы помните, псалмопевец Давид сказал так, что «пусть молитва моя вознесется, как фимиам пред лицо Господне». А вот здесь стоит разница. Фимиам – это фимиам, а молитвы – это молитвы. И когда вы будете исследовать Писание, я вам просто хочу сказать то, что я нашел. Вот как раз здесь, когда стоит фимиам и молитва, то это жертвенность, которую Господь очень любит. И при том жертвенность в молитвах. И есть большая разница. Я не один раз говорил на наших молитвах, когда мы собираемся перед хлебопреломлением. Кстати, сам я уже долгое время не был, не получается все. Есть большая разница между молитвами. Вот молитва, когда она, допустим, время назначено, как мы сегодня говорим, по графику пришли, надо молиться. Она имеет значение. А еще большее значение имеет молитва. Когда я от себя оторвал что-то, время, которое должен был деньги заработать, еще что-то, я его для молитвы посвятил, это будет как раз вот жертвенная молитва. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? Для нас часто молитва в воскресный день, ну, сказать, что не жертвенно, совсем тоже не скажешь. Все-таки, ну, наверное, чем-то мы жертвуем. Но это все-таки выходной день. Это то, что нам особого ничего и оставлять не надо. Пришли, свободные, помолились. А вот если бы мы действительно хотя бы один раз, вот на эту среду, отпросились с работы всей церковью, да молитву совершили не 100 человек с 1300, а хотя бы 1000, о, это была бы жертва. Вы скажете, вот ты чего захотел. Этого никогда не было и не будет. Но я бы хотел, чтобы так было. Я помню однажды, когда-то я обычно назначаю, когда далеко отъезжаю в район, день километров за 200, я назначаю 3-4 служения в день, ну, чтобы одно, другое, третье. Но, да, значит, это был воскресный день в этой церкви, значит, было воскресное богослужение, а я попросил, мне еще на 3 часа сделать, чтобы я мог у них побыть. Ну, да я им и говорю после, а в них, значит, на 6 часов еще одно служение. Ну, да я и говорю, ну, вы, наверное, побудете здесь побольше, а после еще на вечерний путь они так стали и смотрят на меня. Я говорю, ну, я и говорю, за них ведь, говорю, ну, говорю, еще что придумал, и так 2, он еще 3 захотел. Но они улыбнулись, ну, так аж рот пораскрывали, как это, уже и так 2, а он еще 3 предлагает, знаете, много. Но я, допустим, понимаю, что когда пару проповедников и человек 15 церковь, ну, то трудно. Говорить же одно и то же не будешь. Но притом все те же самые, я, допустим, понимаю, что не так, то просто пастору в один день провести 3 служения. Ну, можно же помолиться хорошо, но мы к этому не привыкли. Наверное, всегда имели свободу определенную, всегда имели радость иметь общение. И, наверное, только тот понимает цену этим общением, который некоторое время почему-то был лишен его. А те, когда они готовы были и день провести.